Глава вторая. Получив штрафные баллы, я направляюсь на урок актерского мастерства, на который теперь тоже опаздываю. Огромные двойные металлические двери со скрипом распахиваются, возвещая о моем прибытии. Миссис Хеннинг в ворохе шарфов и браслетов разворачивается, чтобы пронзить меня обвиняющим взглядом. «Вы опоздали, Кай». Я чувствую, как кровь приливает к лицу. Больше всего на свете я ненавижу, когда на меня обращено все внимание. Вы уже должны понимать, что сцена никого не ждет, и оправдания в театре ничего не значат. Миссис Хеннинг качает головой. Поторопитесь и присоединяйтесь к нам. Вы прервали занятие. Простите, говорю я. Очень хорошо, миссис Хеннинг переводит внимание на остальной класс. Как видите, все уже разбились на пары, но, к счастью для вас, этим утром есть еще один опоздавший. Вы с ним будете партнерами. Возьмите задание с переднего кресла. Подготовьте выступление к пятнице, никаких исключений. Я киваю и иду к сцене. Идти далеко. Впереди ряды и ряды алых кресел. Зал большой и недавно отремонтированный. Остальной класс уже сидит в кругу на сцене. Перед студентами открыты копии «Ромео и Джульетты». У нас есть нормальный кабинет с партами и стульями, но миссис Хеннинг верит, что Шекспиру место в театре, и его нужно исполнять, а не читать. По ее словам, поступать иначе — грех. Так что на каждом занятии мы по очереди играем роли. Она учит нас использовать пространство вокруг, становиться персонажами. Я нахожу место и сажусь, скрестив ноги и положив свой перепачканный блейзер рядом. Достаю потрепанную копию «Ромео и Джульетты» из сумки и открываю страницу, на которой мы остановились в прошлый раз. Плюс опоздание в том, что мне не досталось никакой роли. Это моя самая нелюбимая часть занятий по актерскому мастерству. Я вообще выбрал этот предмет исключительно из-за миссис Хеннинг. Она добилась, чтобы написание сценариев внесли в школьную программу, поэтому всегда была моим любимым преподавателем, а еще потому, что ее рассказы о славе и деньгах были уморительными. Миссис Хеннинг была самой главной леди дневного телевидения. Она сыграла сестер-близнецов, одна из которых была героиней, а вторая — злодейкой в сериале «Мое лицо, твоя жизнь». Я целый день смотрел на Ютьюбе нарезки из шоу. В нем было все — и богатые люди, которые совершали ужасные вещи, и убийства, и любовь, и даже нашествие пришельцев. Жутко интересно. Я слушаю чтение и нахожу нужную сцену. Это сцена ссоры. Меркуцио только что умер, и мы подходим к смерти Тибальта. Айзеку выпала роль Ромео, и я снова проклинаю Луизу и Брайсона за мое опоздание. Я чуть не упустил обоснованный повод не сводить с него глаз. Совсем скоро мы подходим к концу пьесы, и миссис Хеннинг поднимает руку, чтобы нас остановить. «Молодцы! Думаю, на сегодня достаточно. Почему бы вам не разбиться на пары и не обсудить ваши задания?» Я смотрю на Айзека и его пару, жалея, что работаю не с ним. В школе мы никогда с ним особо не разговаривали, за исключением редких «привет». То же касается и остальных членов футбольной команды. Мы вращаемся в разных кругах. Футболисты, короли в Академии Фейервейл. А я не больше, чем жалкий крестьянин. Хотя меня это всегда устраивало. Мне не нужна популярность, потому что так безопаснее. Я могу жить и хранить свои секреты нетронутыми. Двери открываются, и все мы оборачиваемся, когда герой дня входит в актовый зал. Брайсон выглядит идеально неряшливо, непринужденно и расслабленно. Его вид задевает меня сильнее, чем должен был. «Простите за опоздание, миссис Хеннинг», — Брайсон останавливается у первого ряда. «Добро пожаловать, мистер Келлер. Рада, что вы смогли выделить для нас время в своем плотном графике. Надеюсь, вы знаете, что встречаетесь со мной сегодня за ланчем. Вы тоже, Кай». Миссис Хеннинг переводит взгляд с Брайсона на меня. «Хотел бы я быть человеком, который способен возразить, что присуждать два наказания за одно и то же преступление нечестно. Серьезно, где в этом мире справедливость?» «Кай, пожалуйста, объясните Брайсону задание», продолжает миссис Хеннинг. Недовольный таким поворотом событий, я киваю и встаю. Взяв свои вещи, я спускаюсь по ступенькам со сцены. Сажусь на одно из складывающихся кресел и кладу вещи на соседнее. Брайсон поглядывает в свой телефон. Я раздраженно говорю «Вот!» и протягиваю ему копию нашего задания. Нам нужно выбрать сцену из шекспировской киноадаптации и разыграть ее в пятницу. Брайсон берет бумаги из моих рук. «Ты как?» «Отлично! Просто здорово!» Видимо, Брайсон улавливает сарказм в моих словах, поэтому поднимает на меня взгляд. Его голубые глаза всегда видят тебя насквозь. «Что-то не так?» «Нет», — лгу я. «Давай разберемся с этим сейчас. Нам нужно выделить время, чтобы все отрепетировать. Чем раньше мы все спланируем, тем раньше я смогу попытаться убедить миссис Хеннинг избавить меня от наказания. Мне нужно закончить сценарий. Это моя последняя попытка. И я думаю, что ни о каком продлении сроков речи быть не может. У меня тренировка завтра и в четверг, а в среду вечером игра». Прежде чем я успеваю что-либо сказать, у него звонит телефон. Я узнаю мелодию. Не самая популярная песня моей любимой инди-группы «The Graces». Удивлен, что из всех людей именно Брайсон Келлер знаком с такой редкостью. Брайсон смотрит на экран, и я вижу имя звонящего — папа. Он проводит пальцем по изрядно поцарапанному экрану и игнорирует звонок. Брайсон вздыхает, берет мой блейзер и садится на кресло рядом со мной. Он кладет руку на подлокотник, и мы касаемся друг друга. «Свободен после уроков?» Я отрываю взгляд от наших рук и встречаюсь глазами с Брайсоном. Это заставляет меня нервничать. Никогда прежде я не был так близко к Брайсону Келлеру. Я отдергиваю руку. Брайсон хмурится. «Да, свободен», — отвечаю я. «Тогда давай посидим где-нибудь и решим хотя бы, по какому фильму будем играть». «Хорошо. Где?» «Я знаю одно отличное кафе», — говорит Брайсон. «Можем поехать туда, если хочешь». «Да, конечно». «Тогда встретимся на парковке». «Договорились». Я встаю. «Куда ты?» — спрашивает он. «Молить о пощаде». Миссис Хеннинг сидит на переднем ряду и перебирает бумаги. Приближаясь к ней, я делаю глубокие вдохи, чтобы успокоиться. Она поднимает взгляд. «Чем могу помочь, Кай?» «Вообще-то, мэм», — неуклюже начинаю я. «Я подумал... Нет, надеялся, что... Не могли бы вы отменить наказание на сегодня? Могу я отработать его завтра?» «С чего мне это делать?» — спрашивает миссис Хеннинг. «Вы опоздали сегодня. А значит, сегодня и должны понести за это ответственность». «Я надеялся поработать над своим сценарием за ланчем. Я почти закончил, и мне нужно лишь слегка подкорректировать его перед дедлайном. Если я этого не сделаю, то не смогу его сдать». «Умение правильно распределять время очень важно, Кай. Я понимаю, всякое бывает, но я не могу дать вам никаких привилегий. По пути на прослушивание на роль Эльфабы я сломала палец на ноге. Но разве я позволила этому случаю все испортить? Разумеется, нет. Я работала, несмотря на боль, успела вовремя и произвела фурор. Я ничего не могу сказать или сделать. Единственное, чего я желал добиться в выпускном классе, ускользало от меня. Я очень хотел написать школьную пьесу в последний год обучения в Академии Фейервейл, так сказать, оставить свой след. Для меня это было важно. А теперь все кончено, и все из-за Брайсона Келлера и его дурацкого пари. Я иду обратно к своему месту. «Почему ты опоздал?» — спрашиваю я. хотя на самом деле хочу сообщить ему, почему сам не успел вовремя. Хочу рассказать Брайсону Келлеру о том, как сильно он испоганил не только мой день, но и весь мой год. Я зол на него. Может, это и несправедливо, но сейчас мне все равно. По семейным обстоятельствам. Лицо Брайсона мрачнеет, отчего мой гнев практически сходит на нет. Но затем его телефон вибрирует от входящего сообщения. Всем интересно, с кем я встречаюсь на этой неделе. Он улыбается, демонстрируя идеально белые зубы. «И с кем?» — спрашиваю я. «Богом клянусь, если это Луиза Китон, я за себя не отвечаю». «Пока ни с кем. Сейчас 9:50, и я свободен», — говорит он. «Такого не было уже 100 лет. Скучаю по тем дням». Все произошедшее сегодня вдруг выводит меня из себя, как и беспечные отношения Брайсона. Я опьянен гневом и разочарованием. Злость придает мне уверенности, которой у меня никогда не было. «А вот и нет», — говорю я. Брайсон снова поворачивается ко мне. «Что?» — спрашивает он озадаченно. «Что ты имеешь в виду?» «Ты не свободен». «Я делаю это». Произношу слова, которые никогда бы не подумал, что могу сказать. «Я приглашаю тебя на свидание. Я первый, так что на этой неделе ты встречаешься со мной». В ту же секунду звенит звонок. Но мы с Брайсоном сидим на своих местах. Мы пристально смотрим друг на друга. С каждым ударом сердца мои уверенность и гнев увядают. Вскоре я остаюсь один на один с последствиями того, что сказал, сделал и тем, что все это значило. Брайсон разражается смехом. Очень громким смехом. Он явно думает, что это шутка. И я знаю, что безопаснее было бы тоже просто посмеяться. Я выпускник. Это мой последний год старшей школы. Все эти 4 ужасных года я хранил секрет о том, что я гей. Но в итоге так просто распахнул дверь своего чулана. Слушая смех Брайсона, я понимаю, что не хочу, чтобы он думал, будто это шутка. То, что я гей, не повод смеяться. Он должен знать, что я серьезен. Так что я наклоняюсь ближе. Наши лица всего в нескольких дюймах друг от друга. Его смех стихает. «Что ты делаешь?» Он отклоняется, увеличивая расстояние между нами. «Но я не позволю этому остановить меня». Мое лицо, как и все внутри, горит. Я снова придвигаюсь ближе к Брайсону. «Я не шучу», — говорю я. «Встречайся со мной, Брайсон Келлер».